и ей тоже хватит. Ну, видишь, кажется, все для меня благополучно. Но! Но эти бессмысленные, бессвязные строчки? Ну, то-то и оно. Если человеку везет в любви, это не значит, что ему повезет в делах. Одна-две оплошности, настройки, пара ошибок, и все, прощай, выдумай. Тут же сразу начинает кричать. Он обленился, он ничего не умеет, он живет на деньги тестя и жены. А как получить, кто взял меня в семью, а? Кто возлагает на меня надежду? Ну, пускай не всегда. Вот и родился этот злополучный пегас, выдуманный моей Матильдой. И ты пошел на это? А что тебе? Я попал в собственную ловушку. Понимаешь? Одно из качеств, которым я импонировал как жених, будущий жених, было мой поэтический талант. Но любовь своя, любовь к рифму, к рифму. Ну, ты же как кун. А какая женщина не хочет быть богиней? Вот я и старался. Я посвящал свои нареченные там всякие сонеты, консонеты. В общем, всякую дребедень. Правда, вся эта дребедень была заимствована. Нет, ну то, что ты попался, это я понимаю. А разве твоя благоверная не требует, чтобы ты продолжал кропать стежки, пока их не наберется на целую книгу? Конечно, требовал. Но я на это не пошел. Я сразу понял. Этих стежков уже набрал, установил для пачки. Добавить совсем немножко. Надо идти издавать книгу. А над романом. Над романом можно корпеть очень долго. И никто к тебе приставать не будет. Так что все. Я охаял все эти вирши и сказал ей, что роман произведет на более больше эффект. Понимаешь, я думал, что я и правду с прозой-то как-нибудь справлюсь. Но поработав, передумал. У меня были идеи. Идеи у меня были еще какие? Но как только я их пытался записать на бумагу, они таяли. Как эти медузы, вытащенные из воды. Охренеть. Я разозлился, мне все надоело. Я стал просто морать бумагу всяким апокалиптическим бредом. Надеюсь, что мне поможет Господь Бог или чудо. А разве твоя супруга в руки без не заглядывает? Насрать ей на мое произведение. Пока оно, конечно, не стоит в книжных магазинах. Все. 15 минут назад я получил ультиматум. Книга должна выйти через 3 месяца. Нет, ну я конечно, могу. Я могу передвинуть сроки. Ну, в 4-й раз уже. Но когда-то наступит день, когда надо будет сказать правду. Так что, братец, петля на моей шее затянулась. Это же пустяк. Ты из-за того пустяка. Ты не знаешь моего тестя и мою жену. Да, но будет ли моя работа достойна выйти за подписью Тюфика Сандера?